Уже сейчас Демократическая Республика Конго начала отказываться от многих контрактов на поставки металлов и сельскохозяйственных товаров другим странам в обмен на обычные доллары. Правительство республики, видя, как небольшие личные группы их приспешников, играя в мегамашины, ежедневно приносят настоящие полноценные деньги, потеряло интерес к получению другой иностранной валюты. И даже угроза заморозки их активов в иностранных банках не испугала африканских бюрократов. За несколько месяцев, хотя официальные источники утверждали, что инфляция не превысила 20%, но в действительности чиновники и корпораты страны потеряли половину от накопленных ими средств. Да, если смотреть на сравнение цены доллара относительно акций и облигаций компаний, а также относительно обменного курса с другими валютами, казалось, что изменений нет вообще никаких. Но грамотный человек, посмотрев на товарные фьючерсы, особенно на золото и другие драгоценные металлы, обнаружит для себя много интересного. А если он отправится на ближайший блошиный рынок, то быстро на своей шкуре прочувствует реальную стоимость долларов у себя на руках. И вот теперь, угрозы и блокировки счетов не действуют. Правительство ДР Конго, видя сколько нергонов капает на их счет в СБН, решительно плюнуло на все возможные санкции. Десятилетиями они вывозили из своей страны продукты питания, сельхозпродукцию и сырье, получая взамен только предметы роскоши, обещания и кредиты. Сейчас же страна могла значительную часть проблем решить за счет энергонов и внеземной цивилизации, а оставшуюся часть проблем мог решить поставщик телефонов. Весь мир уже знал, что у этого прощелыги были большие запасы и не менее широкие карманы. Поставщик, кстати, мог решить вопрос с государственными кредитами перед МВФ. Кредиты, естественно, были в долларах. Чтобы их отдать, нужны были доллары. Если правительство ДР Конго решит отказаться продавать свою продукцию за доллары, причем за бросовую цену, то у них не будет валюты, чтобы расплатиться по долгам, а это повлечет за собой просрочки и штрафы. Но теперь этой проблемы не существовало. Банковская система этого поставщика была слишком хитрой. Неведомым образом она моментально обменивала фьючерсы на энергоны в любую валюту через цепочку транзакций. И проблема кредита отпала. Также, по крайней мере, в ДР Конго и ЮАР Западный Блок не мог поднять людей на очередной бунт и свержение правительства. Она крепко держала за жабры радикалов. Это была не правительственная армия, и население знало, что она не контролируется правительством какой-либо африканской страны. Если эти ребята захотят быть жесткими, никто, кроме армии, не сможет их остановить. Но члены ОНА спокойно тренировались и не отсвечивали, не вмешиваясь в политику. Вместе с тем, все маломальски сообразительные радикалы понимали, что не разобравшись с ОНА, они не смогут захватить власть. И даже если они ее захватят, то совсем ненадолго. Их снесут в считанные дни, если не часы. Процесс уменьшения контроля крупных олигархов над населением планеты Максом уже был запущен основательно. И особенно большое продвижение в этом было, пока развитые страны разбирались с последствиями кризиса. А ведь элитам еще нужно было заботиться о развитии на механоиде. Когда они спохватились, было уже поздно что-то менять, да и ресурсов на активные действия пока у финансовых учреждений не было. Просить помощи правительств собственных стран также было бесполезно, в госбюджетах и так было шаром покати, опечатание новых денег только разгонит инфляцию, уже пустившуюся вскачь и едва стабилизированную. Еще чуть-чуть и массовые митинги недовольных граждан перейдут в настоящие гневные бунты. Никто не хотел рисковать, а положение фьючерсов на энергоны и банка «Надежда» в Центральной Африке только росло, как и добыча ценных металлов. Макс заметил, что системная плита может всасывать в себя металлы с обеих сторон. Кроме того, скорость перемещения земляного песка мимо плиты не имела значения. Обнаружение и телепортация металла занимала у плиты считанные наносекунды. Поэтому была сделана особая квадратная труба, метр на метр, где были плотно упакованы сантиметровые системные плиты с промежутками между ними также в 1 сантиметр. Всего 50 штук. Над трубой и под ней была большая воронка. В верхнюю воронку ссыпался предварительно измельченный и просеянный земляной песок. Процедура также была простой. Над воронкой было несколько вибрирующих решетчатых конусов, в которых каждая следующая решетка была мельче предыдущей. Мелкий песок падал все ниже до воронки, а крупные куски скатывались вниз и отправлялись на дополнительное дробление. По краям воронки были установлены мощные воздушные пушки, которые придавали песку дополнительное ускорение, и тот на крайне высокой скорости проносился мимо системных плит, обедняясь от ценных металлов в процессе. Такой процесс позволял обеднять тонны песка каждую минуту. Пустой мелкодисперсный земляной песок прекрасно подходил для создания земляных насыпей, как часть подготовки для строительства широких и удобных дорог. Подобные установки начали делать на различных рудниках, и даже добывающие компании Китая и Индии в ЮАР не стали заморачиваться, а просто отвозили добытую и перемолотую руду на установки реинкарнатора. Тот честно перечислял энергоны на счета добывающих компаний и правительства ЮАР согласно ранее оговоренной доле. Это избавляло добытчиков от большого количества головной боли, связанной с очисткой руды. Эффективность и скорость конверсии драгоценных металлов в энергоны увеличились в разы, а трудозатраты также значительно сократились. Это, конечно, создало нагрузку на гильдии под управлением Макса, но он компенсировал забранные у них энергоны предоставлением мобильных телефонов и шлемов. Последние, кстати, стали пользоваться большой популярностью у крупных гильдий, не связанных с западным блоком. Они были дешевле, чем капсулы виртуальной реальности, но и практичнее. Доля западных игроков в общем количестве игроков землян постоянно снижалась. Реинкарнатор мысленно выдохнул, прочитав отчеты разведывательных отделов. Пока на планете не было силы, которая значительно превосходила все другие, сценарий развития события из прошлой жизни Макса не должен повториться. Существовала еще не нулевая возможность, что крупные гильдии договорятся между собой и таки создадут мировое правительство, но тут было много нюансов. Если крупные гильдии покажут подобные телодвижения, тогда парню придется придумывать новый план, но быстро они не договорятся. На втором пласте в это время начало появляться все больше и больше игроков. Уже было несколько стычек между двумя гильдиями, желающими занять одну системную точку. Спрос на услуги опытных экспедиторов гильдии «Свобода и Надежда» рос по часам. Их никогда не было достаточно, а очередь на помощь была прописана на месяц вперед. И гильдии платили, даже если нужно было заплатить вперед. Выбора не было. Лучше было нанять элитных экспедиторов, чем потерять свою экспедицию в полном составе. И чем больше экспедиций было, тем более опытными становились наемники. Некоторые из них научились даже чувствовать опасность интуитивно. Часть экспедиций с такими наемниками могла выжить даже после встречи с каким-нибудь сверхсильным механическим зверем. Иногда бывало такое, что из всей экспедиции выживали только несколько наемников и находили системную точку. Даже в таких случаях аккаунты честно передавались заказчику, и тот уже самостоятельно мог организовать добычу. Разумеется, карта второго пласта на руках у Макса только увеличивалась, но барыжить ею пока было рано. Развитие базы, которую на общем собрании было решено назвать «Отечество», шло ударными темпами. Роботы базы один за другим повышались в уровнях, улучшалось оборудование для добычи и транспортные средства. На данном этапе механического кота уровня F3, рыскающего по округе, было достаточно для разведки. Пока особых опасностей не было, было решено не тратить энергоны на апгрейд боевых машин. Вскоре, просматривая записи с паука-детектора, баба Нюра принесла хорошие вести. Были обнаружены серые руины, на уровень выше черных руин первого пласта. Специальная команда собралась быстро. В этот раз было решено, что Биг Босс отправится на зачистку руин сам, опыта Наташи пока было маловато. На легком БТР команда прибыла на место, у входа уже сидела заметно раздобревшая рысь, которая игралась с пауком-детектором, пытавшимся забраться ей на голову, но раз за разом падавшим из-за слишком крупного и тяжелого пуза при слабых лапках. После некоторых препираний, Макс махнул на кота рукой и оставил паука в БТР, чтобы тот ненароком не сгинул в руинах. Самого же кота погрузили в нанокуб вместе с дополнительными ремонтными комплектами и другими расходниками и передали бабе Нюре. «Так, заход стандартный», — скомандовал босс. «Я иду впереди и провожу разведку. На месте вперед не ломимся. В этих руинах может быть босс. Это особенно сильный охранник. В принципе, все здесь опытные бойцы, проблем с боссом у нас быть не должно, если мы будем осторожны. Готовы?» «Да, готовы. Есть капитан». Когда все подтвердили готовность, Макс начал медленно спускаться вниз, бросая вперед светящиеся шарики каждые 20 или 30 метров. Автоматические турели в коридоре были стандартными, но только мощнее в большем количестве. Но и команда на этот раз была намного опытнее. Кроме того, все были при шлемах, что в разы повысило точность их стрельбы. Разобрались с защитой от дураков даже быстрее, чем в прошлый раз. Наконец, Пати прибыла в шлюзовую комнату. Реинкарнатор нажал на рубильник, и комната пришла в движение. На другой стороне их ждало помещение, которое было раза в полтора больше, чем в прошлых руинах. Но в целом антураж был таким же. Те же тускло-красные аварийные огни, тот же футуристический угловатый интерьер. Макс был на 110% уверен, что помещения руин были сделаны на основе внутренних помещений космических кораблей. Все это было очень странно, но пока парень старался не думать о целях, которые перед собой ставили властители механоида. Вот достигнет он свою цель, тогда и позволит себе праздное любопытство. «Выпускаем кота», — сообщил босс по внутреннему каналу связи. Баба Нюра кивнула, пошаманила над кубом, и мех-зверь оказался снаружи куба. Рысь встрепенулась, будто сбросила с себя сонливое оцепенение, подошла к боссу, немного потерлась об него, стараясь издавать меньше шума, и направилась к выходу из туннеля для проведения разведки. Вообще, это был чит. Шлюзовая комната специально была сделана крайне маленькой, чтобы в ней умещалось максимум 6 игроков в полном облачении. На дополнительную здоровенную рысь шлюз не был рассчитан, но нанокуб позволил обойти это ограничение. Макс с предвкушением ожидал, что сможет найти в этих руинах другой нанокуб. Ну, очень на это надеялся. Даже если это будет такой же, в следующий раз они смогут взять гораздо больше расходников и ремкомплектов с собой. Глава 81. Кот нервно принюхался и осторожно выступил вперед. Использовать ультразвуковой сканер он не стал, чтобы не привлекать лишнее внимание. Пока зверь полагался только на свое зрение, чуткий слух и нюх. Способность улавливать излучение у мех-зверей была подобна нюху, и она намного превосходила возможности ручных сканеров игроков. Рысь собиралась было выйти из коридора на открытую местность, но лапа ее зависла в воздухе, а потом кот отступил назад и беспомощно посмотрел на хозяина. Макс покачал головой, быстро все поняв. Недолго думая, он вынул пару светящихся шаров, прокрутил их ловким движением обеих рук и бросил вперед. С гулким звоном шарики ударились о пол и покатились. Остановились они аккуратно в двух точках посередине зала. «Матвей, Марина, вы со мной», — скомандовал реинкарнатор. Те кивнули. Через пару мгновений шары начали светиться, и автоматические турели, утыканные в нескольких углах комнаты, открыли огонь. Три игрока пули рванули вперед и направили гаусс-автоматы в сторону турелей, которые было видно из туннеля. Быстрым и точным огнем турели были подавлены одновременно с уничтожением шариков. Теперь команде ничего не угрожало, пока они находились в туннеле. Затем вперед снова вышла рысь, которая, бродя туда-сюда по коридору, отметила примерную зону обстрела. Макс и Марина переглянулись, отошли к разным стенам, опустили автоматы, повисшие на полу магнитных ремнях, взяли по световому шарику в каждую руку и бросили их в противоположную сторону. Четыре шарика, как в замедленной съемке, пролетели мимо друг друга, а затем упали в нескольких местах входной комнаты. Звук их приземления заставил автоматические турели прийти в движение, но пока они не видели своего противника. 3, 2, 1. Отсчитывала Марина время. Пошли. Три игрока выглянули из укрытия одновременно с тем, как загорелись шарики. Автоматические турели только среагировали на них, и их стволы выплюнули первые снаряды, а троица уже нажимала на курки. Временный лаг с предыдущей командой был слишком короткий, чтобы турели могли сразу переключиться на более опасного противника. Пока турели переключались, члены команды уже прыгнули в укрытие. «РРР!» — внезапно прорычал механический кот. Спина его выгнулась дугой, а хвост поднялся пистолетом. На негнущихся лапах он отступал вглубь коридора. «Отступаем!» — скомандовала капитан Пати. «Ласка, скорпионы! Сокол, прикрытие!» Вся группа отошла назад. Баба Нюра незамедлительно отправила вперед двух скорпионов, а Зоя достала со спины снайперскую винтовку. И не зря. У противоположной стены аккуратно показалась передвижная турель. Турель кралась по стеночке, стараясь найти подходящую зону обстрела. Первая цель, за которую зацепилась турель, были скорпионы. Раздался многочисленный свист снарядов, разрывающий воздух. Звонкая трель пошла от клешней и надельной брони скорпиона. Позади него в этот момент появилась Г-образная тень. Зоя стояла почти прямо, доскользив последние метры на подошве металлических ботинок. В воздухе появился красный свет, снайперка блеснула голубым, и первый же выстрел попал прямо в орудийный ствол турели, приводя его в негодность. В этот момент другая турель начала стрелять во второго скорпиона. Зоя согнула ноги в коленях, отклоняя свое тело назад, носки обуви вонзились в пол, мгновенно останавливая дальнейшее скольжение. Из-за разницы в давлении между передней и задней ногой, тело девушки закрутило, и она повернулась в бок таким образом, что верхняя часть тела оказалась за вторым атакуемым скорпионом. Воздух прошипел, и второй выстрел попал в еще одну турель, но не в ствол. Зоя мощным рывком оттолкнулась от пола и сделала кувырок, во время которого выстрелила еще раз, на этот раз повредив орудие. Две ее ноги прочертили дугу под потолком и приземлились на стене. Девушка оттолкнулась от стены ногами и прыгнула в другой угол, прокрутившись вокруг своей оси на коленях и гася инерцию. Еще двумя выстрелами она попала в третью турель, показавшуюся на виду. Медведь и орел зря времени не теряли, с автоматами на изготовку они выскочили вперед и принялись добивать противников, все еще отвлеченных на скорпионов, которыми умело управляла баба Нюра, не позволяя им получать критические повреждения. Макс немного подзавис, он и не заметил, как его команда выросла. Если и Наташа хорошо натренируется, то в его личном присутствии на заданиях не будет никакого смысла. Босс будет просто тянуть вниз команду. Реинкарнатор встрепенулся и бросился вперед. Автоматические турели были уничтожены в течение минуты. На этот раз команда не решилась двигаться напролом, а стала медленно зачищать комнату за комнатой. С помощью обломков передвижных турелей первой волны были сделаны укрытия. Из входного холла дальше шли три коридора. В обычное время было бы сложно оборонять это местно, а если все время торчать в шлюзовом коридоре, то его просто взорвут ракетчики. Или возьмут в плотное кольцо и задавят игроков внутри массой. Однако, на этот раз с ними был мех-зверь. Кот предупреждал, откуда враг появится в первую очередь. Вся пати в такой момент переключалась на самый опасный коридор, а когда враги начинали подступать с другой стороны, просто меняла позицию. Вместе с тем, бой продолжался уже несколько минут, а количество подступающих врагов не уменьшалось. Марина беспомощно посмотрела на босса, понимая, что что-то здесь не то. «Так дело не пойдет», — сказал Макс. «У охранников может быть несколько мини-фабрик по производству передвижных турелей. Одна такая не представляет особой опасности, производя новых охранников слишком медленно. Но несколько таких могут представлять для нас угрозу. Поэтому нужно выдвигаться и уничтожить фабрики одну за другой». Сказано, сделано. Вскоре вся группа отправилась в один из коридоров после предварительного обнюхивания его котом. Баба Нюра предусмотрительно оставила паука-детектора посередине коридора. Когда игроки выскочили из-за поворота, они нос к носу столкнулись со спешившей к месту боя четверкой передвижных турелей. Вот только игроки были предупреждены котом, а охранники нет. Макс пулей метнулся вперед и взмахов виброклинка срезал орудийный ствол у ближайшей турели. Матвей и Марина взяли еще по одному, выпустив противников короткую очередь из гаусс-автоматов. Последнего же подстрелила Зоя, которая наступила на спину боевому скорпиону и подпрыгнула вверх, чтобы оказаться выше завязших на фронте напарников и турелей. Затем несколькими мощными выстрелами снесла турели голову с центральным процессором внутри. Баба Нюра подошла к первому охраннику, нашла на нем какой-то разъем и вставила в него универсальный коннектор, от которого шел провод, заканчивающийся в рюкзаке механика. Силовые контуры турели начали переливаться световыми вспышками. Охранник сопротивлялся грубому вторжению, но был удержан Максом и Матвеем. В это время Вова уже демонтировал орудийную установку последней турели, уничтоженной Зоей. Через 10 секунд все было кончено, и турель, взятая под контроль и отремонтированная, следовала позади группы, прикрывая тылы. Навык взятия под контроль механизмов у Анны Александровны был прокачан слабо, поэтому получилось только удалить охраннику интеллектуальные программы и взять управление над его телом под прямой контроль механика. Контролировать еще один механизм, помимо собственного села и боевых скорпионов, для обычного игрока было бы несколько проблематично, но баба Нюра легко с этим справлялась. Пока Пати двигалась вперед, ей навстречу вышли еще пара патрулей, а один нагнал сзади. Но всех их ждала судьба первого. К сожалению, не получилось взять под контроль еще одну турель. Однако, Вова пошаманил над первой, нарастив на нее дополнительную броню с поверженных противников, а с боков к ней был намертво приварены остовы других турелей, от которых осталась только нижняя часть тела с орудийной установкой. Подключив управляющие контуры напрямую, удалось сделать шайтан-машину с одним мозгом, но тремя стволами. Орудия не могли стрелять независимо, два боковых ствола всегда поворачивались на тот же градус, что и главных, но для подавления врагов огнем это был весьма грозный аппарат. Никто из команды, кроме босса, не стоял на месте. Вова последние месяцы учился у Николая премудростям инженерного дела и часто ковырялся в железяках. Его навыки по ремонту роботов поднялись на новый уровень. С могучей поддержкой за спиной и чувствительным радаром впереди группа продвигалась вперед, зачищая один коридор за другим. Некоторые коридоры кот обходил, даже не пытаясь в них попасть. Для проверки такого коридора внутрь был отправлен паук-детектор. Тот сделал всего несколько метров, как длинный и тонкий выброклинок появился из стены и исчез с другой стороны, оставив после себя светящуюся дугу. Паук-детектор развалился на две половинки. Игроки были шокированы, а механический кот высоко поднял голову, дерзко посмотрев на хозяина. После этого инцидента команда решила довериться чутью зверя, а Биг Босс почувствовал себя лишним, ведь именно он, разведчик-диверсант, должен был проверять путь. Пройдя несколько длинных и прямых, как стрела, путей, обойдя опасные закоулки, Пати прибыла к первой комнате, в которой предположительно была фабрика. Но едва только команда приблизилась к дверям помещения, те с громким стуком захлопнулись. Обычно, в таких случаях проблему решает разведчик с навыками взлома, но у Макса таковых не было, поэтому он смело передал задачу Вове. Парень с плазменной горелкой в руках принялся вырезать из двери кусок. За полминуты ремонтник смог вырезать в двери, где предположительно находился замок, круглое отверстие. Штурмовик подошел к нему со своим пулеметом на изготовку. Когда стволы начали разогреваться, Макс с силой выбил кругляш из дверных створок, а Матвей сразу же вставил туда свой пулемет и открыл бессистемную пальбу, водя стволом из стороны в сторону. Через пару секунд он вынул свой машинган, и Вова с Максом попытались раздвинуть дверь. Безуспешно. Вова сильно не унывал, достав из рюкзака сканер внутренних повреждений. Он прошелся им по стене возле косяка двери, затем в нескольких местах снизу и сверху поработал резаком, и попытка открытия двери повторилась. На этот раз получилось раздвинуть их так, что игроки могли протиснуться по одному, а Матвей, сняв рюкзак, шайтан, машина также могла проехать боком. На другой стороне была дюжина охранников, большая часть из которых уже была разбита пулеметным огнем штурмовика. От остальных, а также от автоматических турелей избавились довольно быстро. Пока Вова в очередной раз усиливал свое новое детище, видимо, войдя во вкус, остальные принялись искать в маленьком цехе что-либо ценное. Здесь действительно была мини-фабрика по производству передвижных турелей, которая собирала их из складированных запчастей. Ремонтнику здесь было где разгуляться, и он наварил впереди встроенной турели еще один единый слой брони. Теперь шайтан-машина была довольно крепкой, чтобы встречать в лоб целое отделение охранников и могла заменить на передовой штурмовика. Также из имеющейся колесной базы были собраны самодвижущиеся тележки, на которые нагрузили припасы и расходники. Матвей уже сделали передвижной ростовый щит с турельным орудием в центре, которым, к сожалению, нужно было управлять вручную. Но и это было хорошо, не нужно было тратить дефицитные патроны от его собственного пулемета. Большие рюкзаки со спины Матвея и бабы Нюры сгрузили на тележки. На все про все ушло около часа. За это время несколько раз прибывали охранники, которые были уничтожены еще на подступах к комнате. Двери запирать игроки не стали, так как было опасение, что их заклинит. Отдохнув и прибарахлившись, Пати двинулась в дальнейших путь по лабиринту переходов. Периодически проходы взрывались или перекрывались, чтобы охранникам не удалось добраться до них быстро. Кот постоянно менял направление, не двигаясь по прямой, а иногда и возвращаясь, чтобы запутать противника. Шайтан-машина и ростовый щит хорошо показали себя в последующих боях, сильно экономя невосполнимые запасы команды. Вскоре нашлась и вторая фабрика, но в этот раз Матвей отреагировал быстрее, заранее разогнавшись. Ростовый щит остановился прямо между створок закрывающейся двери. Его солидно помяло и могло вот-вот продавить, но вовремя подскочивший Вова сунул резак в пару мест, не давая двери закрыться. Все это время на щит подвергался ураганной атаке охранников и автоматической турели, находившихся по ту сторону. Но он выдержал до конца, поддерживаемый либо чудом, либо умелыми инженерными навыками Вовы. Впрочем, Матвей не собирался оставлять бездушных болванок безнаказанными. Он также стрелял в ответ, и когда ремонтник подал сигнал, что все готово, штурмовик уже успел подстрелить 4 турели. Только тогда Матвей отошел в сторону, а ростовый щит, не выдержав кинетической энергии, обрушившейся на него, подломился снизу и упал назад. Однако, неприятности охранников на этом не закончились. Макс и Марина, стоящие с двух сторон, быстро открыли огонь, раскурочив еще две турели, а затем в проход на полной скорости боком въехала шайтан-машина. Она доломала до конца ростовой щит и продавила тот внутрь. Не теряя времени, Анна Александровна отдала подконтрольной технике пару приказов, и стройная турель развернулась фронтом, начав поливать шквальным огнем цех. К делу подключились и игроки, менее чем за минуту подавив все сопротивление изнутри. Далее, мародерка продолжилась в прежнем ритме. Вова, учтя недостатки в конструкции первого щита, собрал второй, прежде чем немного подлатал союзную им турель. У нового щита были силовые балки сверху и снизу. Они должны были удерживать дверь от закрытия в следующий раз. Каркас щита также был собран более прочным. Хотя конструкция получилась намного тяжелее, Вова прибавил к щиту больше модулей передвижения. В этот раз не нужно собирать самодвижущиеся тележки, да и конструкция шайтан-машины была уже вполне мощной, поэтому парнишка уделил больше внимания ростовому щиту. Всего минут через 40 пати двинулась дальше. Передвигаться стало заметно проще, атакующие группы охранников стали меньше в количестве. Еще несколько часов команда передвигалась по руинам, зачищая одну комнату за другой. Механический код уже давно определил место, откуда исходит наибольшая опасность, поэтому было решено сначала зачистить окружающее пространство. Наконец, Пати направилась в широкий коридор, за которым, предположительно, находилась комната управления руинами. Было понятно, что внятного руководства этим местом, как и предыдущими черными руинами, не было. Вместе с тем, реинкарнатор знал, что здесь должен быть босс. В общем-то, все его знания касательно руин заканчивались на этом. Какими должны быть руины на третьем пласте, он и не представлял. Вместе с тем, если предполагается, что в руинах есть комната управления, то более или менее ясно, что когда-нибудь эта комната должна начать выполнять свою основную функцию. Во время подготовки для нападения на босса, Вова сделал еще два небольших ростовых щита для Макса и для себя. Перед самым вторжением в обитель босса Макс, Марина и Вова зарядили подствольники крупными светящимися шарами и выстрелили наискосок. Шары, звонко ударяясь о стены, рикошетом отправились в комнату управления, а когда ее залил яркий свет, вслед бросились игроки с шайтан-машиной во главе. Глава 82. Освещение у комнаты управления, на удивление, оказалось нормальным, так что светящиеся шары были лишними. Но опытные исследователи руин никогда не брезговали дополнительной подготовкой, потому как неожиданно напавшая из темноты гадина может разрушить все планы. Очистка руин находилась на финишной прямой, и Максу не хотелось напортачить в самый ответственный момент. В помещении все было очень похоже на капитанский мостик космического корабля. Здесь были различные терминалы и компьютеры, панели управления и многочисленные экраны. Посередине на высоком постаменте располагалось пустовавшее в данный момент кресло капитана. Впрочем, и других штабных офицеров не было, а было только большое количество автоматических турелей, натыканных в разных углах, и босс вместе со свитой. Усиленные передвижные турели имели 4 пушки, по 2 с каждого бока, а босс был большим, около 4 метров высотой, шагающим роботом. Верхняя часть его напоминала переднюю часть БТР. Под днищем верхней части располагались 2 пулемета, а сбоку были 4 ракетные установки. Едва только шайтан-машина въехала в комнату управления, босс развернулся и выстрелил в нее из 2 ракетниц. Волосы на телах игроков встали дыбом. Если бы вперед отправился Матвей, то его разнесло бы на куски, прямо, как сейчас их штурмового дрона. Строенная турель смогла сделать лишь небольшой залп. Впрочем, с ее помощью удалось выкроить пару секунд, чтобы команда ворвалась внутрь без ранений. Матвей быстро выскочил из-за ростового щита и выстрелил своей ракетницей в босса, попав точно в боковую ракетную установку. Все-таки, встроенный в шлем прицел творит чудеса. Босса развернуло в сторону мощным взрывом, обнажившим его внутренности, а второй ракетный залп, уменьшенный наполовину, ушел в молоко, взорвавшись на экране какого-то терминала. 2 боевых скорпиона, зигзагами уклоняясь от автоматических турелей, подбежали к свите босса и вонзили свои острые клешни в тела турелей. Зоя метким выстрелом попала в поворотный механизм пулемета босса. Механический кот двинулся вдоль стены и в 3 прыжка добрался до автоматической турели. Рысь вонзила свои острые и крепкие зубы в ствол орудия, а потом когтями выцарапала внутреннюю часть турели. Сразу после этого он побежал к следующей. Вова и Макс расположили свои щиты боком с 2 сторон, прикрывая в центре остальную часть команды. Подвижные базы щитов заработали на полную мощность, катя парней вперед, пока они стреляют из гаусс-автоматов в элитные турели. Марина, баба Нюра и Зоя ехали верхом на самодвижущихся тележках, присев на одно колено и стреляя в своих противников. Пока босс приходил в себя, Матвей разогнал свой ростовый щит на полную, направив его в босса. Две турели из свиты босса попытались остановить дерзкого врага, но не успели вовремя из-за повисших на них боевых скорпионов. Перед самым столкновением штурмовик спрыгнул с щита, сохраняя инерцию, и когда тот врезался в босса, Матвей применил навык усиления тела. От мощных ударов ног робота возле его следов образовывалась небольшая паутина трещин в металлическом полу. Мужчина выставил вперед плечо и врезался в щит перед собой. Тот, хотя и остановился, продолжал давить на босса, не позволяя ему занять удобную позицию. А следом прилетел удар штурмовика. Двойного удара с применением навыка было достаточно, чтобы опрокинуть даже такую грозную 4-метровую махину. Пока босс пытался подняться, прикрытый от него щитом Матвей снял с пояса свой ручной пулемет и в упор выпустил очередь из него в ближайшую элитную турель, упокоив ту буквально за несколько секунд. В спину он почувствовал несколько резких толчков, и подвижность левой руки и правой ноги была потеряна. Но Матвей не останавливался, продолжив свою очередь и уничтожив еще две автоматические турели, пока запас патронов пулемета не иссякнет. Турель позади него все еще молчала. Когда штурмовик обернулся, то увидел, что в голове той зияют три крупные дыры от снайперской винтовки Зои. Когда босс поднялся на ноги, игроки уже избавились от его свиты и добивали автоматические турели. Механический кот, меж тем, прыгнул на босса с незащищенной стороны и начал выцарапывать и выгрызать его части. Босс смог запустить один пулемет, который чуть больше, чем за секунду разнес ростовый щит Матвея. Штурмовик целой рукой снял с груди гаусс-автомат и направил очередь из него сквозь дыру в щите, прямо в босса. Пули застрекотали по обшивке, но не принесли много повреждений. Однако отвлеченный босс не заметил, как с одной стороны щита выскочил Макс и всадил в целый бок босса ракету прямо в упор. Разведчика, щит и штурмовика за ним отбросило взрывной волной, босса же снова уронило на землю. У Зои был прекрасный обзор и она метким выстрелом вывела из строя второй пулемет. Дальше шестеро просто растерзали босса виброклинками. Гаусс-автоматы и пистолеты его не брали. Когда босс погиб, по всей базе загорелись нормальные огни, а металлическая колонна в противоположном от входа конце комнаты поднялась. Там на специальной стойке в голубом свете покоилась кирка. Она имела плавные изгибы и две стороны ее были хищно заострены. Биг Босс, прихрамывая, подбежал к кирке, провел ладонью по ее поверхности и рассмеялся. «Босс, что это?» – подозрительно спросила Зоя. «Ты хочешь вернуться к работе шахтером?» Вспомнить былое, так и знала, что работа начальника – слишком тяжела для обычного человека. Но реинкарнатор никак не отреагировал на подколку. Он продолжал гладить кирку. Затем снял ее с постамента и подошел к валяющемуся на земле боссу. Несколькими хитрыми взмахами парень раскрутил кирку и опустил ее на ногу босса. Острие кирки прошло через броню, которую не мог взять гаусс-автомат, как горячий нож сквозь масло. Одним ударом Макс оторвал ногу боссу. Лихо. Восхитился Матвей. Босс крут. Поддержал его Вова. «Что это за хрень?» – спросила Зоя в сердцах. «Эта кирка сделана из нерушимого металла», – наконец, оторвав взгляд от кирки, произнес начальник. «Ее невозможно разрушить или затупить. Эта кирка может пробить любую броню на втором и третьем пластах. По поводу четвертого не уверен, но вероятность высока. Но это ведь очень неудобное оружие, причем ближнего боя», – возразила девушка. «Кто может с ним справиться? Думаю, что наш босс без проблем освоит кирку в качестве оружия», глубокомысленно заметила баба Нюра. Остальные, заметив, как естественно Биг Босс держит кирку и как ловко он ей совсем недавно отрубил конечность крепкому механизму, они поняли, что баба Нюра права. Реинкарнатор только пожал плечами. Он не мог поведать команде, что в прошлой жизни много лет махал киркой. Отбойный молоток, конечно, вещь очень удобная, но его создали на земле, чтобы облегчить жизнь шахтерам, которые являются биологическими организмами. На механоиде же роботы сами по себе механизмы. Роботы не устают, как люди, а также очень сильны. На ранних этапах отбойный молоток помогает ускорить добычу. Особенно он полезен игрокам на телефонах, так как у них крайне скудный запас движений. Но вот в прошлой жизни Макса игроки, которые не боялись трудностей, на втором пласте начали переходить на кирки, так как заметили, что в умелых руках они не менее эффективны, чем отбойные молотки. Умело применяя навыки и правильно используя кирку, можно добиться того же уровня добычи. Но для этого нужна была повышенная концентрация, что не очень хорошо принималось ленивыми игроками или тем, кто много работает целый день. У Макса же была хомячья натура. Используя кирку, он мог сэкономить энкрисы, которыми нужно было постоянно кормить прожорливого ручного напарника, а потом втянулся. Многие профессиональные рудокопы были мастерами боя на кирках и умели бить в самые уязвимые места врага. И раз уж реинкарнатору досталось в руки такой замечательный инструмент, было грех им не воспользоваться. Пати собрала все самое ценное, что было в руинах. Пришлось избавиться от некоторых расходников, чтобы все влезло в рюкзаки или в нанокуб. Затем они проследовали к шлюзовой комнате и выбрались из руин. Павел в это время отдыхал, слушая музыку и читая книгу во внутреннем приложении шлема. Она появлялась отдельным окном прямо перед глазами пользователя. Жестами и голосовыми командами можно было переместить экран в нужное место в поле зрения и настроить его размер. «Народ, привет!» – радостно сказал он, когда все выбрались на «ХММ» – «Свет». Поверхность. В общем, вышли из руин. Я уже заждался вас. Как добыча? Вполне неплохо. Улыбнулась Зоя, похлопав пытавшегося обнять ее парня по плечу. У босса теперь есть новая игрушка. И это, некрасивая женщина. А босс любит играть с красивыми женщинами? В удивлении и с сомнением в голосе переспросил Павел. И сразу же получил подзатыльник от Марины. Та собиралась еще и Зое его навесить. Но девушка увернулась, изобразила Буратино и сбежала в БТР. «А я что?» – обиженно проговорил парень, потирая голову, но потом заметил кирку в руках босса. «Вау! Та самая игрушка?» «Да», – кивнул Макс. «А можно потрогать?» – с азартом в объективах спросил Павел. «Валяй!» – легко согласился босс и передал ему инструмент. Парень покрутил кирку в руках, а потом проверил остроту лезвия, только чтобы заметить, как кончик его фаланги отсоединяется от пальца и падает на землю. Павел застыл в шоке. Вова быстро подбежал к незадачливому коллеге, аккуратно забрал кирку из его рук и передал боссу, а потом поднял с земли отрезанную фалангу, отряхнул от пыли и вернул на палец. Затем замотал его ремонтной лентой. Когда она рассосется по поверхности брони робота, палец будет, как новый, вещь. Только и мог, что в восхищении воскликнуть водитель. Затем они сели в БТР и поехали на базу. Во время движения все включили общий канал связи, заблокированный в руинах, чтобы не отвлекать. Только в экстренных случаях сотрудникам гильдии было положено связываться с лидерами. И сразу же Максу и Матвею пришло несколько сообщений. В нескольких десятках километров от системной точки был обнаружен механический лес. «Так, поездка на базу отменяется», — сразу же скомандовал Биг Босс. «Езжай по данному маршруту вот к этим координатам». «Да, босс», — кивнул Павел и развернул машину. Сам реинкарнатор нажал на несколько кнопок на нанокубе и выпустил мех-кота, которому еще не дал имени. Тот из открытого сверху люка выпрыгнул в пустошь прямо на ходу и взял на себя разведку. Любимый паук-детектор уже сидел у него на голове. Маршрут ранее уже был проверен, а также рысь бежала впереди, проводя разведку, поэтому до леса добрались довольно быстро, всего за полчаса. Когда команда выбралась из машины, впечатлительные Зоя и Вова ахнули. Если обнаруженный их гильдией на первом пласте механический лес больше походил на небольшой парк или лесопосадку, то здесь был действительно настоящий лес из тысяч деревьев. Да, к сожалению, это был не лес деревьев из сплава второго уровня, а только лишь первого. Но они были больше и выше, чем прошлая их находка. Ну, и количество было просто огромным. Даже если это сплав первого уровня, с учетом того, что его не нужно выдалбливать из породы, как минерал первого уровня, то находка была очень ценной. Макс похлопал своего кота прямо по пауку, мысленно скомандовав тому избавиться от живности в лесу, и тот пулей помчался к высоченным стволам. Он помнил, что одна из первых его добыч после обретения хозяина была механической белкой. Всю последующую неделю рысь изводила в механическом лесу белок и другую местную живность. Игроки же рассредоточились во все стороны и принялись исследовать окрестности на предмет наличия крупных мех-зверей. Не обнаружив таковых, они начали демонтировать деревья. Сначала избавились от кроны, состоящие из дисков от 7 до 10 метров в радиусе, а затем, использовав мощные лебедки, крючья и личную силу, начали понять стволы 4 метров в диаметре и 150 метров высотой. На вершине дерева и посередине были закреплены очень прочные тросы из нановолокна. Их соединяли с минимум 10 другими деревьями с двух сторон. Затем техник плазменным резаком подрезал ствол снизу, и тот начинал заваливаться на бок. С помощью тросов замедлялась скорость падения. В результате, боком на земле оказывался почти неповрежденный ствол, который в противном случае бы сплющило. По приказу босса стволы резались пополам и с помощью нескольких мини-тягачей и грузовых платформ перевозились к базе. На 50-метровом каменном круге нельзя было ничего строить. Можно было создать кирпичную кладку или баррикады, но поверх камня, расположенного здесь системой. А вот за периметром круга можно было строить, как душе угодно. Вот так, игроки начали свозить стволы к базе и вкапывать их в землю на 25 метров. 50 метров оставались над уровнем земли. С учетом того, что системная стела была высотой около 65 метров, то стволы почти перекрывали собой свет, испускаемый стелой. Внутрь стволов на высоту 30 метров над землей плотно засыпали камни и песок, стоящие рядом стволы сваривались между собой, а также их сразу устанавливали в два слоя, скрепляя в прочные треугольники. Такая оборона способна была выдержать таранный удар механического носорога или выстрел из небольшой рельсовой пушки железного города. Гаусс-пулеметы и мелкокалиберные пушки БТР были вовсе бессильны против этой стены, как и многие типы ручных ракет. В верхних 20 метрах предполагалось в будущем установить оборонительные орудия или устроить личные помещения для персонала базы. В качестве ворот был сделан проем шириной в 45 и высотой в 35 метров. В них мог въехать даже маленький железный город, точнее, выехать. Все железные города начинались с базовых гусеничной или колесной моделей 30 метров в высоту, 40 в ширину и 50 в длину. Именно в таком виде они выезжали из системного магазина техники, а потом уже с помощью деталей, купленных в магазине, добытых в бою или произведенных самостоятельно, железные города становились больше и мощнее. Они могли швартоваться только снаружи базы. Так как улучшением занималась не система, то игроки изгалялись со своими большими машинами, кто как мог. Базовые детали были в большинстве своем одинаковые, но устанавливаться они могли по-всякому. Поэтому у передвижных крепостей был причудливый внешний вид, и трудно было найти ЖГ, похожие друг на друга, как капли воды. Перед въездом на базу была установлена другая стена с крышей. Таким образом, невозможно было въехать на базу с разгона. А если попытаться что-то учудить на входе, то можно получить сверху пару бомб. Над воротами также был сделан оперативный штаб. Пока одна часть игроков занималась транспортировкой стволов и строительством стен, другая свозила диски и сдавала их на металлолом. Небольшая часть была использована для укрепления стены базы и создания небольшого полукупола, который поднимался над стеной еще на 25 метров, полностью скрывая огни системной стелы от взора. Но большинство были обменены на энергоны и энкрисы. В процессе вырубки механических деревьев участвовало более 1000 игроков, и база Отечества богатела день за днем, приобретая все больше оборудования и различной транспортной и боевой техники. Глава 83. Когда Макс разобрался со всеми делами, он отключился и устало стянул с себя шлем виртуальной реальности. Затем немного потер лицо, достал телефон и написал в рабочем чате просьбу принести энергетический напиток механоида, который придавал бодрость лучше, чем кофе, но имел более щадящий эффект на организм. Рабочий чат был специальным, им управлял довольно простой искусственный интеллект, не такой, который способен себя осознать и захватить власть на планете, а обычный, лишь немногим лучше установленного в умных колонках. На основе запросов босса он рассылал команды в различные подразделения гильдии. Например, напиток должна была доставить секретарь, и просматривал рабочий график и локацию секретаря. Если тот был на рабочем месте, то отправлялся запрос. Секретари босса, пока тот был на базе, работали круглосуточно по сменам. Если случалось, что ни одного секретаря не было на месте, запрос мог прийти любому свободному офисному клерку в зависимости от индекса доверия, созданного на основе качества исполнения поручения от босса или руководителей гильдии. Если свободных секретарей было несколько, запрос получал самый ближайший или с наивысшим индексом доверия. Совсем неожиданно для Макса в кабинет вошла розово-волосая Лали. При ходьбе она изящно покачивала бедрами, туго обтянутыми черной мини-юбкой, а объемные верхние полушария колыхались в такт движением, грозясь в любой момент сорвать пуговицы приталенной белой блузки. «Можно уже закрыть рот, босс», — улыбнулась девушка. «Я знаю, что ты рад меня видеть, КХМ», — прокашлялся Макс. Длительное отсутствие женщины уже начало влиять на его реакцию и мышление. «Почему ты не отдыхаешь? А ты почему не отдыхаешь?» Вопросом на вопрос ответила Зоя, ставя стеклянную ампулу с энергетиком в узорчатом металлическом подстаканнике и присаживаясь на краешек стола. Ее очаровательное белоснежное бедро было всего в нескольких десятках сантиметров от глаз босса, и тот еле сдержался от того, чтобы погладить мягкую, словно шелковую, кожу. «У меня еще много работы», — ответил реинкарнатор, сглатывая слюну. Затем он откинулся на спинку кресла и залпом выпил ампулу. «Если ты работаешь, почему я должна отдыхать?» — спросила девушка, наклоняясь ближе. Ее длинная и глубокая ложбинка была прекрасно видна в зоне декольте. Гибкая чаровница изогнулась в талии и поставила обе руки на стол таким образом, что они сдавливали грудь с обеих сторон, еще больше расширяя и углубляя декольте. «Но ты ей работать не должна», — глаза босса пылали огнем. Он стал тяжело дышать. «На сверхурочные даже не надейся. Зарплата здешнего секретаря в 10 раз меньше, чем у тебя, игрока элитной команды. Зачем мне зарплата, если через тебя я могу получить все?» — спросила Зоя. Она протянула руку и розовым ноготком начала вести по коже Макса, начиная от кадыка к груди. «У меня нет денег», — реинкарнатор схватил ее за руку. «Моя зарплата такая же, как и у тебя. Все остальное, это ресурсы компании, они мои личные. Я не могу тратить эти деньги на женщину, пусть даже такую красивую, как ты. Наконец, ты это признал», — с блеском в глазах улыбнулась Зоя. Ее щеки залили. «Босс, у нас проблемы». В этот момент, прерывая идиллию парочки, в кабинет ворвался невысокий поджарый чернокожий старичок, который уже неплохо балакал на русском. «О-о, я помешал, зайду попозже». «Нет-нет», — Макс отстранился от секретарши и положил ее руку на стол. Девушка также резко подобралась и встала, поправляя юбку и опустив голову с густо покрасневшим лицом. Она пулей выскочила из кабинета. «Извини, босс», — искренне попросил прощения староста деревни Горная. «Я прервал ваш отдых. Все в порядке», — реинкарнатор махнул рукой. «Сейчас нет времени на праздность. Так что случилось, товарищ Дуна? Заключенных слишком много», — покачал головой старичок. «Я уже не знаю, чем их занять. У нас нет столько неквалифицированной работы, чтобы загрузить ею 20 тысяч человек». «Хмм», — задумался босс, пользуясь повышенной занятостью лучших правительственных и корпоративных сил, которую он сам и устроил. Реинкарнатор все это время ловил рыбку в мутной воде. Он использовал данные, которые собрал сам, а также информацию, которую купил у русской, китайской и индийской разведок, чтобы атаковать различные банды и организации, связанные с работорговлей. Начал Макс с подпольных притонов, предоставляющих богатым клиентам сексуальные услуги, в том числе от несовершеннолетних. Притоны эти располагались в разных частях света, и реинкарнатор для первой атаки выбрал наиболее богатые места в Европе и Северной Америке. Сначала были атакованы бордели в различных столицах и крупных городах: Париж, Берлин, Москва, Киев, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Кипр, Стамбул и так далее. В основном, это были тайные небольшие операции, но были и места, где пришлось изрядно пошуметь. Всех причастных, организаторов, охранников и клиентов вывозили для допроса, и лишь единицы были потом отпущены после уплаты транспортных расходов. Остальные, в зависимости от тяжести преступления, были отправлены в заключение. Операций было много, десятки каждый день. Только через неделю те, кто был в теме, начали замечать нездоровую суету. Еще несколько дней у них ушло, чтобы разобраться в ситуации. Когда они поняли, что происходит, их охватил шок. «Что это за ерунда? Как это возможно? Кто такой дерзкий?» Ответственные люди начали копать дальше. Впрочем, особо копать не нужно было. Реинкарнатор не особо скрывал свою причастность. Сейчас он уже был не так слаб, как раньше. Он уже вызвал гнев сильнейших людей планеты. Одним противником больше, вообще не было проблемой. Преступный мир заколыхался, подключились связи в правительствах. Сразу несколько стран выдвинули ДР Конго протест и потребовали прекратить незаконные боевые действия на территории других стран, а также вернуть заложников. Правительство республики, естественно, тут же метнулось к поставщику телефонов, на что Егор передал сотни часов с видеозаписями из притонов, а также видеодопросов. Чиновники ДР Конго резко тормознули свое недовольство, когда узнали, что дело связано с рабовладельцами. Конголезцы еще хорошо помнили, что такое рабство. Прошло всего чуть более 100 лет с тех пор, когда бельгийский король отошел от управления этой страной. За совсем небольшой срок, всего за 20 лет, он погубил жизни 10 миллионов коренных жителей, половины от тогдашнего населения страны. Сколько было умерших от голода и болезней детей за 20 лет, трудно посчитать. И даже после ухода бельгийского короля ДРК не получила независимость. Долгое время она была колонией Бельгии, а потом здесь правили военные диктаторы, поддерживаемые американскими и бельгийскими капиталистами. Те совершенно не сдерживались и использовали местное население почти, как рабов. Иначе как могло случиться, что страна с таким большим количеством ценных полезных ископаемых и огромным населением до сих пор может быть настолько бедной? Если отбросить сказки про то, что необразованные аборигены просто не умеют нормально работать, сразу станет понятно, насколько глубоко недовольство рабством и эксплуатацией у конголезцев. Такие настроения проникли даже в среду чиновничьей и корпоративной элиты, которые в общем-то никогда не страдали от эксплуатации. В ответ на претензии различных стран ДРК бездействовала, а Макс выпустил в сеть смонтированный ролик о тех, так называемых заложниках. Спецслужбы пытались его подчистить, но реинкарнатор выпустил ролик сразу во множестве социальных сетей и с разных аккаунтов. Поэтому он получил очень широкое распространение еще до того, как правительство могли купировать кризис. Естественно, среди чиновников также много честных и справедливых людей, искренне желающих сделать лучше для населения. Они ополчились против тех чиновников и структур, которые покрывали работорговлю, и их поддержали различные народные активисты и просто недовольные граждане. Правительства разных стран получили еще одну головную боль, не успев разобраться с предыдущей. Естественно, у них не было ни времени, ни ресурсов позаботиться о прикрытии партнеров. Тем пришлось все взять в свои руки. Когда Макс понял, что работорговцы начали прятаться в крупных городах под усиленной охраной, а притоны начали активно переезжать на новое неизвестное место, он переключил свое внимание на базы террористических организаций в Африке. Тут уже можно было перемещаться на самолетах или грузовиках, что удешевляло операции. Но уже сейчас тюрьмы на его базах оказались переполненными. Реинкарнатор боялся, что назначив руководить тюрьмами кого-то из прежних рабов, он просто обречет на смерть всех пойманных рабовладельцев и их приспешников. Поэтому требовалась жесткая рука, но со стороны. И староста деревни Горная, который носил имя Дуна, прекрасно подошел на эту роль и хорошо справлялся. Но даже он не мог решить проблему переполнения тюрем, а ведь скоро количество схваченных работорговцев только возрастет. «Давай мне отчеты», — кивнул Макс, заметив в руках у старичка папку с документами. «Вот, посмотрите, босс», — Дуна сразу же передал подготовленные материалы. Он с архитекторами уже заранее оценил, насколько нужно увеличить размеры тюрем и сколько примерно это будет стоить в энергонах. Когда он увидел требуемую для апгрейда сумму, Максу резко поплохело. Он сурово взглянул на Дуну, но быстро понял, что тот старался сократить расходы, как мог. Нехватка энергонов была большой проблемой. Реинкарнатор не собирался уменьшать количество экспедиций, которые он отправлял на второй пласт, как и не хотел забирать энергоны у баз игроков на втором пласте. Они должны были развиваться и развиваться быстро и уверенно, чтобы выстоять в будущей конкуренции. Однако у реинкарнатора было слишком много расходов. Транспортировка людей на операции и обратно, расширение баз для проживания обычных жителей, строительные и инфраструктурные проекты, добыча. Если раньше на это хватало энергонов, которые приносили гильдии первого пласта, а также энергонов, которые передавали малые и средние гильдии в качестве платы за кредит на купленные у Егора телефоны, хотя и хватало с натяжкой, то сейчас парень начал на собственной шкуре ощущать последствия кассового разрыва. Правительство ДРК наращивало количество своих игроков стремительными темпами, поэтому они запрашивали у Макса в энергонах не более 5% от того, что парень им был должен за добычу на их территории. Кроме того, сами они активно клали заработанные их малыми гильдиями энергоны в СБН в обмен на фьючерсы, которые можно было расходовать на земле. Фьючерсами выдавалась зарплата игрокам, да, и свои нужды чиновники и корпораты ДРК все больше закрывали фьючерсами. Те потом попадали на рынок, откуда обратно в СБН, поэтому на самом деле республика даже немного больше энергонов давала реинкарнатору, чем забирала. Но вот в других местах картина обстояла иначе. Добывающие компании в ЮАР вкусили все прелести быстрого обмена через телепортационные плиты Макса. Вместе с тем, у них был выбор, покупать ли у него оборудование для подключения к механоиду, или же взять энергоны, чтобы вложить их в развитие уже действующих игроков. И суммы там фигурировали отнюдь не маленькие. Поначалу удавалось подбивать балансовую стоимость продажами телефонов за энергоны по всему миру, но рынок постепенно насыщался, а отдавать энергонов ему нужно было все больше и больше. Да, у него скапливалось большое количество системных монет, но это далеко не то же самое. Сейчас возможности для расширения баз тюрем нет, покачал головой босс. Выбери из этих заключенных тех, кто имеет небольшую повинность, и передай им телефоны для игры. Пусть работают в 3 смены по 8 часов. Расчет по заработной плате я пришлю позже. На первый раз организую 9000 человек. В дальнейшем мы переведем их в наземные тюрьмы, которые построим в центре ДРК. С правительством я договорюсь. В подземных тюрьмах будут содержаться только самые опасные или самые замазанные заключенные. Все понял, босс. Кивнул Дуна, забирая папку. Сделаю в лучшем виде, можете не сомневаться. Хорошо, кивнул Макс. Позови, пожалуйста, сюда Далилу. О, конечно, улыбнулся старикашка и озорно подмигнул. Иди уже, рассердился реинкарнатор. Разве он такой человек, откуда появилась репутация бабника? Нет, это все тлетворное влияние новой секретарши. Надо бы как-нибудь ее приструнить и направить на путь истинный. Сам парень не имел на девушку такого влияния и силы убеждения. В отличие от других подчиненных, которые слегка побаивались молодого и таинственного босса, Зоя уже давно поняла, что не так страшен черт, как его малюют, чем и вовсю пользовалась. Нужно будет перевести на африканскую базу Марину и бабу Нюру, эти двое как-то научились контролировать негодницу. Ну, и Вову тогда, чтобы он в сибирском бункере не куковал в одиночку. Пока реинкарнатор был погружен в свои мысли, в кабинет тихо и скромно вошла симпатичная смуглая женщина. Она в благоговении смотрела своими большими темно-зелеными глазами на босса, не решаясь побеспокоить его. Наконец, спустя пару минут, парень заметил присутствие в кабинете другого человека. «О, Далила!» – удивился он. «Давно стоишь?» – «Извини», – задумался. «Присаживайся». «Да, господин!» – почтительно ответила женщина и села на указанный боссом стул, сведя ноги и опустив голову. Общались они на русском, который за прошедший год все сотрудники офиса хорошо освоили. Они поняли, что их босс из России – поэтому, чтобы быть ближе к нему, активно принялись изучать этот язык. Биг Босс не стал препятствовать их рвению, и сам также постепенно перешел на общение на русском. Тем более, вся молодежь, особенно маленькие дети, сейчас активно осваивали русский. Конечно, были исследователи языков коренных народов, которые занимались изучением этих языков, приведением их в общую базу, а также адаптацией под современную научную базу. Макс даже поддерживал их начинание, освободив их от другой работы и выплачивая зарплату. Были еще специальные классы, в которых маленьких детей учили родным языкам. Реинкарнатор считал, что это полезно для общего развития. А вот пришлую французскую и английскую речь теперь можно было услышать только из уст африканцев среднего и пожилого возраста. Биг Босс не стал тратить помещения и ресурсы базы на обучение этим языкам. Чтобы будущая коммуникация между гильдиями была наиболее полной, все игроки должны были более или менее разговаривать на одном языке. А так как первая и ключевая на данный момент группа игроков, многие из которых уже начали занимать руководящие посты в различных союзных и подчиненных гильдиях, была из России и говорила на русском, решено было всех подогнать под этот стандарт. Это также усложнило бы в будущем обучение шпионов для внедрения в гильдию. Далила, как у нас на базе дела с образованием? Спросил босс. Сколько подростков и взрослых уже могут понимать приказы на русском? Какое количество людей сможет управляться с мобильным телефоном? Из тех, кто еще не работает на телефонах или в капсулах? Да, сейчас, быстро кивнула женщина и заглянула в свой телефон, чтобы посмотреть записи. Незанятых в игре подростков с начальным пониманием русского и навыками обращения с телефоном на базе по итогам последнего тестирования – 14239, взрослых 8805, глава 84. Так много, удивился Макс. Эта цифра была намного больше той, что он ожидал. Когда вы сказали, что обладатели навыков работы с телефоном, знающие на начальном уровне русский язык, будут в приоритете при трудоустройстве игроками, все активно взялись за обучение», — ответила Далила. «С каждым месяцем количество сдавших базовый курс только растет. Когда я это сказал?» — словно сам себя спросил Макс. «Ну, да ладно. Так, готовь этих людей и инструкторов для них. В ближайшую неделю все должны приступить к самостоятельной работе. Первая 1000 из каждой группы, которая первая освоит все навыки и выйдет на базовую выработку энергонов, получит бонус. Жульничество запрещено, предупреди, что телефоны фиксируют такие моменты. Каждый должен сам справиться с задачей». «Да, босс». Глаза Далилы заблестели. Это было самое сложное задание, которое ей когда-либо выдавал босс. Все знали, что за сложные задания полагалась премия. «Я могу идти?» —